Глава 57. Доусон подъехал к самому грандиозному дому из всех, которые ему пришлось видеть до сих пор. Он постучал в дверь дома Харрисона Форбса. Это было последнее имя среди тех, которые ему надо было проверить. Оно появилось в списке учеников 11 месяцев назад, а потом внезапно исчезло посреди весеннего семестра. Сержант подождал какое-то время, прежде чем постучать еще раз. В ответ он услышал лишь эхо, разнесшееся по холлу. Отойдя на несколько шагов, детектив огляделся. Перед домом не было припарковано никаких автомобилей, и его окружала тишина. Доусон подошел к гаражу на три машины и потянул за ручку ворот. Закрыто. Он вернулся к входу и постучал еще раз. Сейчас Кевин уже не ждал, что кто-то ему откроет. В доме явно никого не было. Но лучше было убедиться в этом еще раз, прежде чем начинать заглядывать в окна. Он не хотел никого пугать до полусмерти. Встав на цыпочки, Доусон заглянул в левый нижний угол окна, выходившего в кухню. Сперва ему показалось, что там все аккуратно прибрано. Правда, когда он присмотрелся получше, то понял, что кухня пуста. Сержант перешел к следующему окну, выходившему в обширное помещение гостиной, полностью освобожденное от какой-либо мебели. Черт побери, ясно, что Форбсы куда-то переехали, а другого адреса у полицейского не было. Сержант сел в машину и выехал с подъездной дороги. Очутившись на шоссе, он сделал следующий левый поворот, который привел его к ближайшему соседнему дому. «Ничего себе», — подумал Доусон, — «ближайший сосед в четверти мили от тебя. А вдруг понадобится щепотка соли?» Горящие окна и три припаркованные машины сказали Кевину о том, что здесь он может с кем-нибудь поговорить. Дверь открылась еще до того, как он припарковал машину. Но, естественно, в таком доме должна быть система наружного наблюдения. Мужчина, открывший дверь, держал на коротком поводке бульмастифа, который истекал слюной, настороженно поглядывая в сторону сержанта. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — поинтересовался хозяин дома. Вежливый тон, которым был задан вопрос, плохо соответствовал голодному виду собаки. На мужчине была белая сорочка и черные костюмные брюки. Скорее всего, он только что вернулся с работы. «Прошу прощения за беспокойство», — начал Доусон, обращаясь скорее к собаке, а не к хозяину. «Но я только что был у ваших соседей Форбсов. Вы что, хотите купить дом?» — спросил мужчина, подозрительно оглядывая Рено Меган Кевина. «Черт, как же я ненавижу этих людей, которые с таким снобизмом относятся ко всем окружающим!» «Нет, я офицер полиции и должен переговорить с членами семьи. У вас есть адрес, по которому им пересылают письма?» Мужчина покачал головой, а псина опасно приблизилась к половым органам сержанта. Хозяин оттащил ее на место. «Адрес они не оставили. А могу я узнать, в чем дело?» «Боюсь, что нет. Этот вопрос я могу обсуждать только с членами семьи». «Тогда мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь. Они не сказали, куда переезжают, так что мы время от времени просто приглядываем за их домом, вот и все». «Значит, у вас есть их телефон?» — с надеждой спросил Доусон. Его собеседник отрицательно покачал головой. «Есть агент по недвижимости и адвокат, так что вся связь идет через них». «Немного загадочно, нет?» — решил слегка оживить разговор полицейский. Но стоящий перед ним мужчина не поддержал его. «Неудивительно после всего, что с ними произошло». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался детектив. «Я не уполномочен это обсуждать». С этими словами хозяин пса полностью закрылся. Слишком поздно Кевин понял, что неправильно разыграл свою роль. Если бы он хоть немного подумал, то использовал бы старый трюк, притворившись, что знает о случившемся, и таким образом смог бы выяснить хоть какие-то детали. Свою неудачу он объяснил тем, что день был долгим, и он здорово устал. Сержант засунул руку в карман, и собака тут же зарычала, натянув поводок. «Спокойнее, мальчик, спокойнее». Хозяин опять оттащил своего пса. «Вот», — сказал Доусон, протягивая ему свою карточку. «Не могли бы вы сообщить обо мне по вашему каналу связи? Просто скажите, что я хотел бы с ними переговорить». Мужчина взял карточку и повернулся, чтобы уйти. «Передайте, что это касается Хиткриста». Хозяин пса кивнул и исчез, пробормотав что-то себе под нос. Сержант не был ни в чем уверен, но ему показалось, что он услышал. «Тогда на вашем месте я бы ни на что не надеялся». Вернувшись в машину, Кевин почесал лоб. «Надо звонить боссу и отправляться домой». Но, достав мобильный, он сначала включил поисковик. С Харрисоном Форбсом что-то произошло, и детектив хотел знать, что именно. Он ввел имя подростка и получил в ответ нулевой результат. Сотни сайтов, касающихся его отца, который занимался сдачей жилья в аренду в Лондоне, но ни слова о сыне. Ни страницы в Фейсбуке, ни в Твиттере, ни в Инстаграме, ни в Снэпчате. Вообще ничего. И никаких упоминаний в средствах массовой информации, которые могли бы хоть как-то пролить свет на сказанное соседом. И почему переезд произошел в обстановке такой секретности? Кого или чего они так боялись?